Глава 19. Москва. Среда. 13:50. Писатель внимательно глядел на Майю, понимая, несмотря на то, что они уже давно расстались, он никогда не переставал ее любить. Она была дочерью старинного друга Петра Ивановича, и в детстве Филипп часто играл с пухлой смешной девчонкой. Однако после окончания школы их пути разошлись. Майя уехала учиться за границу, и Филипп не видел ее много лет. Но однажды, зайдя к дяде по делам, он столкнулся с красивой девушкой, в которой с трудом узнал Майю. Вновь начали проводить время вместе. Расставшись на много лет, они, как оказалось, шли одним путем — дорогой, ведущей к изучению истории. «Ты хочешь сказать, этот текст все-таки содержит что-то важное?» Петр Иванович недоверчиво глядел на свою протеже. Вернувшись из-за границы, Майя поступила на работу к профессору Смирнову ассистентом, а тем временем он помогал девушке писать кандидатскую диссертацию. «Я убеждена, этот предмет сделал кто-то специально для того, чтобы скрыть некую тайну. Но, согласитесь, было бы проще вообще не упоминать о ней, если, конечно, не хотели, чтобы эта тайна была когда-нибудь раскрыта. Вот поэтому кто-то сделал надпись клинописью на древнем языке, чтобы только истинно просвещенные и образованные люди смогли расшифровать ее». «Хорошо, допустим, это так», — кивнул профессор. «Но где доказательства? Факты?» «Факты перед вами. Стоит лишь внимательнее в них вглядеться. Не кажется ли вам, весь текст напоминает описание местности?» «Подождите, давайте в таком случае еще раз внимательно прочтем текст», — высказал предположение писатель. «Вот, например, с самого начала. Сокровище скрыто колду, по велению повелителя ветра. Может быть, имеется в виду жрец или священник. В то время тайны хранили люди, связанные со служением богам». Майя вопросительно посмотрела на писателя. «Скорее уж имеется в виду маг или волшебник. Именно так называли людей, обладающих тайными знаниями», — возразил Филипп. «А кто такой повелитель ветра? Есть какие-нибудь предположения? Может быть, древний бог или дух? Я принесу ноутбук». Майя вышла из гостиной и вернулась через минуту с небольшим устройством стального цвета. Подключилась к интернету, и ее изящные пальцы забегали по клавишам. «Что нам искать?» «Смотри, древнее шумерское божество», — попросил Петр Иванович. «Точнее, божество в шумерско-аккадской мифологии». «Я, кажется, вспомнил». Филипп щелкнул пальцами. «В шумерской мифологии есть такой бог, как Энлиль, один из триады великих богов Шумера. Если мне не изменяет память, его имя дословно переводится как «повелитель ветра». «Да, совершенно верно», — кивнула Майя, читая в интернете. «В таком случае, если теперь переводить первую строчку буквально, то некий колду, то есть жрец или маг, скрыл сокровище по велению шумерского бога Энлиля». «И пока это нам ни о чем не говорит», — добавил писатель. «Да, пока ни о чем». «Давайте тогда дальше», — сказала Майя и прочитала. «Тысячи лет оно блуждало по свету. Место его ярко и посвящено чужим богам-спасителям, а путь высечен в камне, что находится в последнем доме великого царя, который стоит у истоков реки, что ведет начало у великих гор сына повелителя ветра. Ступай к владычице воздуха и следуй по знакам трижды». «Очевидно, здесь говорится, что сокровища хранили в разных местах долгие века. Посвящено чужим богам-спасителям». Профессор прикрыл глаза, задумавшись. «В последнем доме великого царя, у истоков реки, сын повелителя ветра». «Так, подождите!» — Филипп поднял руку вверх. «Повелитель ветра — это Энлиль, один из верховных шумерских богов, как мы уже выяснили. И если речь про пантеон богов, то его сын...» «Бог Луны, некий Нана!» — Майя черпала информацию в интернете. «То есть великие горы сына повелителя ветра — это горы Луны?» «Да, именно так. Молодец!» — улыбнулась Майя, глядя в монитор компьютера. «Я знаю, где это!» — вдруг вспомнил профессор. «Горный хребет Восточной Африки, Рувензори. Античные географы упоминали его как лунные горы. Собственно говоря, тут же мы ответим и на следующий вопрос, о реке, о которой идет речь в тексте». «Так, там написано, путь к сокровищу находится в последнем доме великого царя, который стоит у истоков реки, что берет начало у великих гор сына владыки ветра. То есть дом великого царя стоит у истоков реки, что берет начало у лунных гор». Майя убрала прядь волос со лба. «И что это за река?» Филипп вопросительно посмотрел на девушку, а потом на дядю. «Нил!» — торжественно провозгласил Петр Иванович. Древние географы и историки писали, что Нил берет начало именно в этих горах. «А дом великого царя, что стоит у истоков реки, что это за дом?» Майя раскраснелась от переполнявших ее эмоций. «Здесь, скорее всего, имеется в виду не истоки, а дельта. А в дельте Нила стоит Александрия». Последнюю фразу профессор Смирнов произнес тоном преподавателя. «Александрия — это и есть дом великого царя», — громко резюмировала девушка. «А царь — Александр Македонский», — писатель улыбнулся. «Как просто!» «Да, все гениальное просто, а древние были гениями, как ни крути». Петр Иванович снял очки. «Но само место мы так и не определили», — напомнила Майя. «Место его ярко и посвящено чужим богам-спасителям. Какое место в Александрии может быть ярким?» «Я вот подумал, если этот кто-то жил в начале эры, то, скорее всего, он мог писать о местах, которые в то время существовали», — предположил Филипп. «Логично», — согласился профессор. «К чему ты клонишь?» «Ну, вот и подумайте, что могли таким образом охарактеризовать древние, что для них было самым ярким?» Молодой человек, взяв у Майи ноутбук, что-то читал в интернете. «Может быть, какой-нибудь храм в Александрии?» — предположила она. «Нет, не то!» — Петр Иванович нахмурился. «Здесь что-то другое. Что-то, что спустя многие века люди смогли бы опознать. Что-то монументальное и известное. Ведь только так можно найти путь к сокровищу». «Чудеса света!» «В точку!» — Филипп развернул ноутбук в сторону профессора и Майи. Они посмотрели в экран. «Александрийский маяк? Ты уверен?» «Сначала не был, но прочти еще раз начало перевода». «Тысячи лет оно блуждало по свету. Место его ярко и посвящено чужим богам-спасителям», — прочитала Майя. «А теперь читай вот тут». Филипп улыбался, указывая девушке на текст в мониторе. «Огромная трехэтажная башня высотой 120 метров находилась на восточном берегу острова Фарос. На стене маяка была высечена надпись «Сострат, сын Диксифана из Книда, посвятил сооружение богам-спасителям ради мореходов». Филипп знал, таких совпадений не бывает.